была у нас в классе Саша Годовась, девочка из очень глухой белорусской деревни. Наша Голубинка не Москва и даже не Краматорск, но Саша из Белоруссии, она показалась Парижем. Ее потрясло все — шахты, двухэтажные дома, электричество и школьная канализация. И еще ее потрясли наши всякие побочные знания. Что касается учебников, их она знала в 15 раз лучше нас. Но она не знала, что такое саксофон, трикотаж, музапись и трикон. Самолюбивая, старательная девочка очень хотела ликвидировать разницу между городом и деревней, и очень скоро город оказался позади. Каждому уроку она припасала для учителя вопросы. Сначала это были лучшие минуты на уроке, веселые и разнообразные. «Скажите, пожалуйста, — спрашивала она, — что такое макиавеллизм?» Варвару ее вопросы выводили из себя. Постепенно мы поняли, что дотошная Саша Годовась стала задавать такие вопросы, на которые Варвара просто не могла ответить. «Что такое принцип легитимизма и борьба за инвеституру?» «Мне надоели твои глупости! — кричала Варвара. — Учи то, что тебе задано!» Саша садилась, но на следующий день она снова приходила с вопросами, лезла с ними к нам. Мы, честное слово, не могли ей ответить. «Врете, небось!» — не верила она. «Вы должны знать!» «Ну, ладно, я спрошу у Варвары». Мы уже перестали иронически относиться к Сашиным вопросам. Мы сами с удовольствием слушали про всякие неизвестные вещи. Но Варвара совсем взбесилась. Она сказала, что Саша сознательно срывает преподавание политического предмета истории, и она этого так не оставит. И она запретила Саше ходить к ней на урок. Наша ненависть к Варваре дошла до предела. А Саша не могла понять, в чем дело. Она обожала историю. Она ухитрялась находить ее всюду, даже... Теоремы были интересны ей тем, что они были впервые доказаны в таком-то веке и такой-то стране. Она приникала к замочной скважине и слушала бубнящую Варвару, а потом спрашивала: «Лина, я не расслышала или не поняла, какая политическая платформа у папа Гапона? Ведь мне кажется, Ленин говорил о нем хорошо». Я тогда и не пошла в школу. Я объявила забастовку в знак солидарности с Сашей. Дома я сказала, что у меня болит голова. Вечером пришли девчонки. «Чего ты хочешь, ненормальная?» — спросила Нелка. «Или я, или Варвара», — гордо ответила я. «Она меньше, ты не согласна?» «Нет». «Линка, одумайся!» — перепуганно взвалилась Ритка. «Ты пойдешь в школу, — сказала Нелка, — если ты не совсем идиотка». Я не ходила в школу 4 дня, а на 5-й к нам пришла Варвара. Она аккуратненько сняла детские галошики и вошла в комнату. Я видела, как она шла по двору. Я слышала, как она снимала галошики. Я чувствовала, как она подходит ко мне сзади и как пахнет ее бастоновый костюм. «Болеешь?» — ласково спросила Варвара. «Нет», — сказала я. «Значит, прогуливаешь?» — так же ласково спросила она. «Нет, я учусь», — ответила я и показала ей на учебники. «А почему все-таки в школу не ходишь?» «Потому что там вы!» — закричала я. «Господи! Ой, как я испугалась, когда это сказала!» И, конечно, Варвара увидела, как я испугалась. Она засмеялась тихим каким-то смехом. «Так вот, завтра в школу по поведению 4. Это минимум, что я могу тебе сделать. а дальше посмотрим. И она ушла, аккуратно надев галошики. То, что я сказала Варваре, что думаю о ней, наполняло меня гордостью. Значит, я могу идти в школу и честно посмотреть в глаза девчонкам. Но что будет дальше? Четверка по поведению в 10-м — это ЧП. И можно вполне не получить аттестата. Пришли девчонки, я им все рассказала. Ритка кинулась меня обнимать. Какая я смелая! Нелка качала головой. «Не то, не так!» — бубнила она. Лёлька молчала. Я спросила, чего она молчит. «Нам всем выйдет боком твоя так называемая честность». И тут я предложила им сделать то, что давно мне казалось необходимым. Дать клятву кровью, что всегда во всем мы будем честными и будем бороться со всякими сволочами и негодяями. — Ой, девчонки, — запричитала Ритка, — я, конечно, хочу, но разве я смогу? У меня характер слабый, но я буду стараться. Руку мы резали бритвой. Я хотела резать осторожно, но было больно, а кровь не появлялась. Тогда полоснула изо всей силы, и кровь залила всю руку. И у меня закружилась голова, но мы все-таки подписали все 4 экземпляра клятвы. На другой день мы все пришли в школу с перевязанными ниже локтя руками. Варвара на меня не обращала внимания. Вообще она как-то потеряла к нам интерес. Мы ей не верили и ждали, чем это для нас кончится. За 3-ю четверть я получила 4-ку по поведению за пропуски уроков без уважительной причины. А за все остальное будешь наказана жизнью, — глубокомысленно сказала Варвара. — Что ты сделала? — спросила меня математичка Елена. Нагрубила Варваре Сидоровне? — Вы ее не спрашивайте, — сказала Нелка, — а то она опять придет в восхищение от собственного героизма. Но Елена не засмеялась. Она серьезно посмотрела на нас с Нелкой. — Девочки, — сказала она, — школу обязательно надо окончить. И тихо добавила, — иначе как вы сможете осуществить свою клятву. Это был гром среди ясного неба. Елена все знает? Откуда? Кто из нас оказался болтуном? Елена видит нашу растерянность. Эх вы, — говорит, — правдолюбцы. Вашу клятву Варвара Сидоровна читала в учительской. Через 3 минуты вся наша четверка сидела в пустом физкультурном зале. — Девчонки, — сказала Нелка, — у Варвары наша клятва. Она читает ее вслух в учительской. Ритка упала на спортивный мат и заплакала. Она плакала и била ногами по мату, и над ней подымалось облако пыли, и она все била ногами, пока Нелка не схватила ее. — Девчонки! — сказала Ритка. — Убейте меня, девчонки! Но теперь уже было все равно, и я даже не обижалась на Ритку. Нелка, по-моему, тоже. Лёлька, как всегда, ничего не выражала. Вот что рассказала нам Ритка. К ним домой пришла Варвара. Между всякими другими разговорами она посоветовала Ритке больше сидеть за книгами и меньше бывать с нами. Она сказала Ритке, что та плохо разбирается в людях, что ничего хорошего дружба с нами ей не даст, что мы с Нелкой люди неглубокие и несерьезные и все такое прочее, что это не та дружба, которая помогает в жизни. — Что вы? — сказала ей Ритка. — Они все очень хорошие. И Ритка стала рассказывать, какие мы честные, порядочные, умные, что мы хотим прожить жизнь, чтобы не было мучительно больно. Ей нужно было убедить Варвару. Ей очень нужно было доказать, что мы хорошие люди. И Ритка достала из комсомольского билета клятву. «Вот», — сказала она, — «прочтите и никому не говорите. Мы подписали с кровью». «А кого вы считаете сволочами и негодяями?» — спросила Варвара. И тут только Ритка сообразила, что образцом сволочизма была для нас Варвара. И в таких, как она, мы видели человеческое зло, но не могла же перепуганная Ритка сказать об этом Варваре. Она только хлопала своими глазищами, потихоньку соображая, что теперь будет. — Вот видишь, — сказала Варвара, — ты сама не знаешь, что ты хочешь. А в уставе комсомола, между прочим, четко и ясно написано, с кем должен бороться комсомолец. — С пьянством, хулиганством, остатками религиозных предрассудков, — пробормотала Ритка. — Значит, вам этого мало? — сурово спросила Варвара. — Что вы? — испугалась Ритка. — Это просто дополнение для воспитания характера. — Ну, это мы посмотрим, — сказала Варвара. — Кто это вас надоумил? Чья это идея? И тут Ритка, мучительно переживавшая свое предательство, жалобно призналась. — Это я, Варвара Сидоровна, всех подбила. Вы же знаете, какой у меня нерешительный характер. Вот я и предложила клятву и кровь. Девчонки смеялись. А Варвара подозрительно посмотрела на Ритку и недоверчиво покачала головой. Клятву она унесла с собой. «Девчонки!» — просит нас Ритка. «Убейте меня!» «Вот что!» — сказала Лёлька. «Раз уж разговор зашел об этом, слушайте. Варвара меня вызывала. Она спросила, где у меня клятва. Я сказала, что выбросила ее куда-то. Между прочим, сообщаю для ясности, я сожгла ее сразу». Варвара спросила, почему я так несерьезно отнеслась к такой искренней клятве. Я сказала, что все это глупость. Она меня тоже спросила, кто из нас такой умный, чья это идея. Я сказала, что не знаю, что пришла, когда уже резали руки, что бритва была тупая, и мы много смеялись. Варвара спросила, знаю ли я, насколько это все серьезно. Я сказала, что... мне это и в голову не приходило. А через два дня вот что произошло.